тебе не обязательно что-то говорить». Улыбка собеседницы стала шире. «Мы не распространяемся на этот счет и предпочли бы, чтобы ты, по крайней мере пока, не упоминала об этом вне этого здания, но не так уж мало людей все поняли. СКП наверняка в курсе, в силу разных причин, и кое-кто из прочих паралюдей тоже, в этом я уверена. Тхо, разумеется, тоже переполнена толками на этот счет. Вместе с другими, действительно смешными идейками, ухмыльнулась пришелица. Согласно некоторым, я, по всей видимости, демон». Шарил воззрилась на нее и в голос истерично захрюкала. «Демон. Б, ага, могу понять, но... пришелица это уже достаточно хреново», замотала она головой, безумно смеясь. «Я довольно просто смирилась бы со стрёмными паралюдьми, бог знает, сколько вокруг таких, выглядящих странно, но вы, ребята, реально раскрутили эту темку с ящерами. То, что вы все родственники из одних мест, имеет смысл. Не волнуйтесь, я никому не скажу». Сауриал спокойно кивнула, с удовлетворением улыбнувшись. Когда же Шарил наконец перестала ржать, ей пришла в голову внезапная мысль, вызывавшая подозрительный взгляд на ящерку. «Эй, погодь минутку. Да, это был тест, верно?» Сауриал по-прежнему смотрела на нее, и чтобы поглядеть, не слечу ли я с катушек, и чтобы выяснить, могу ли я держать свой рот закрытым. «Я могла бы быть такой хитрой, ох черт, на секундочку, да, спорю, что могла бы», криво ухмыльнулась Шарил. «Я уже некоторое время как врубилась, что за всем этим твои мозги, такое впечатление, что тебя не просто одурачить и легко недооценить». «Приятно, что ты так говоришь», улыбнулась Сауриал. «Не могу присваивать все лавры, мои родственники все очень умные и умелые, но я была тут первой и виновна в большей части всего этого, так или иначе. Мне пришлось принять ответственность за уйму народу, просто в силу положения, которое в итоге заняла, и я воспринимаю эту ответственность очень серьезно. Как и вся семья, мы защищаем своих людей, от кого угодно и чего угодно, так что приходится быть начеку», она снова пожала плечами. «Я стараюсь видеть в людях лучшие, и пока что это отлично работает, но я прекрасно осведомлена, что могла бы совершить ошибку, и не желаю, чтобы пришлось ее зачищать, хотя и готова к этому при необходимости. В любом смысле, какой потребуется», Динодевушка пригвоздила Шарил взглядом, заставившим технарку слегка вздрогнуть. «И поверь, возможностей у меня много». «Верю», слабо отозвалась та. «Что бы ни случилось дальше, я никому не расскажу, что ты говорила. За то, что сделала Митида, я должна всему вашему семейству жизнь, а теперь уже дважды, так что, как бы то ни было, мой род на замке». «Спасибо, инопланетная», по всей видимости, рептилия, снова улыбнулась. Легкая тень угрозы, окружавшая ее, рассеялась без следа. «Я не хочу угрожать, если в этом нет нужды, но это для меня очень важно. Семья – это все, не для некоторых», вздохнула Шарил. «Серьезно, не для всех». Сауриал одарила ее сочувственным взглядом, легко читавшимся даже на рептилии подобном лице, и коротко кивнула. Шарил откинула спинку кресла, закрыла глаза и расслабилась, обнаружив к немалому своему удивлению, что больше не боится. Встревожена, да, не уверена, с чем столкнулась, определенно, но не напугана. Что было странно, но пока что она это переживет. Несмотря на откровенное безумие последние пары часов, женщина не могла избавиться от мысли, что находится среди друзей, больших, чешуйчатых друзей. «Бедолага», хихикнула ими по пути обратно в офис. Обе подруги были нагружены картонками, полными сухим пайком, достаточно для Шарил, их самих и прочих, кого скоро пришлось бы пригласить. Лиза на ходу попивала из своей громадной кружки с самодовольно веселым видом. Она потратила около 5 минут, смеясь как дура, после того, как они покинули кафетерий, удивив бедного дальнобойщика, но не говорила почему. «Откуда ты знаешь его имя? Его не так сложно вычислить, моя сила становится жуть какой эффективной в вопросах, с которыми это едва сравнивать можно», отозвалась подруга. Они намеренно использовали Симрич, как чтобы сохранить приватность разговора, так и для практики. Все они трое уже говорили на ней так хорошо, что это стало почти естественным. Хотя, похоже, Симрич заставляла большинство людей чувствовать себя неуютно, когда они ее слышали в первый раз. А если правильно подчеркнуть обстановку, то и во второй, третий и четвертый, ухмыльнулась мысленно Эми. Помимо прочих применений, Симрич весьма подходила для небрежного запугивания. «Все еще не собираешься мне рассказывать, с чего начала смеяться?» «Нет, Пока что куда забавнее придержать это про себя, лукаво глянула искоса Лиза. Вообще, ее рептилистое лицо было идеально для такого рода вещей, как теперь обратила внимание Эми. «У ты какая!» «Стараюсь!» Лиза усмехнулась театральному вздоху спутницы. «А, пока не забыла, я прикидывала, не можешь ли ты подрегулировать мою чешую так, чтобы можно было отключать красную подсветку», добавила она спустя секунду. «Я хотела поговорить об этом раньше, но дела типа как осложнились. Так будет легче прятаться в воде». «Конечно, это должно быть достаточно просто», кивнула Эми. «Неплохая идея. Однако, без нее ты была бы просто вырезанным из мира силуэтом, так что это наверняка еще больше обеспокоило бы людей. Я очень довольна тем, насколько черными умудрилась их сделать. Чернее, чем черные, покрытая чернотой в ночи», фыркнула Лиза. «Или даже чернее этого». Несколько секунд спустя они вошли в боковой дворик. Лиза открыла дверь, и они обе вошли. Аккуратно заперев за собой, Эми последовала за подругой к столу, за которым обнаружились Тейлор и Шерил, негромко треплющихся об инженерной механике. Блондинка выглядела куда менее запуганной, хотя все равно встрепанной и очень встревоженной. «Ну вот и мы. Взяли всего понемногу, должно быть еще теплым. А если нет, у нас там новенькая микроволновка. Посмотрим. Тут тушеная говядина, какое-то куриное карри, макарошки с сыром, несколько бургеров с картошкой фри, парочка запеченных картофелин с сыром, суп-пюре из моллюсков и рыбой, куриный суп с лапшой». Распаковали они все контейнеры, которые им без возражений наполнили в кафетерии. Тейлор протянула женщине, удивленно уставившейся на огромное количество еды, созданную ею вилку. Шерил взяла без замечаний, однако выглядела она немного озадаченной тем, откуда та взялась. «Это чертовски много еды», произнесла она, потянувшись и взяв контейнер с карри, открыла крышку и попробовала. «И чертовски хороший. Здешний кафетерий кормит 300 человек с лихвой, они делают простые, но приличные обеды в громадных количествах», сообщила Лиза, и сама утащившая себе карри. Тем временем Эми взяла говядину, а Тейлор обеспечила себя макаронами с сыром. «Они не возражают, ничто из этого не пропадет. Мы много едим», ухмыльнулась она встречному взгляду блондинки и пожала плечами. Тейлор сделала еще вилок, и они приступили к еде. «Что бы там еще ни случилось, тебе в течение недели следует устраивать несколько таких приемов пищи, а затем вернуть к нормальным двум или трем», посоветовала Эми. «Ты серьезно истощена и явно какое-то время не питалась нормально. Даже с учетом лечения метиды потребуется время, чтобы все исправить, и лучше дать этому произойти обычным способом». «Спасибо», спустя еще несколько кусков поблагодарила Шерил. «Хотите знать реально жуткую вещь? Я вообще не могу припомнить последний раз, когда ела настоящий обед. Годами, наверное, на фастфуде один сидела. Помойная жратва и мед, и алкоголь. Из алкоголя можно получить уйму калорий, но на самом деле в сбалансированную диету он не входит», усмехнулась Эми-2. «Не могу его рекомендовать. Насколько это от меня зависит, я не планирую начинать заново», с чувством отозвалась женщина, не отрываясь от еды, без дикой спешки, однако размеренно, как если намеревалась закончить то, что начало. «Хорошо, я устрою тебе полноценную проверку, когда немного отъешься и отдохнешь. Выглядишь так, точно тебе требуется часов 12 сна после очень долгого душа. Боже, это было бы восхитительно», вздохнула Шерил. «Мне заодно надо достать еще одежды. Это единственные пригодные вещи, что у меня остались, и я их ненавижу. Слишком много воспоминаний, и чересчур много смазки и пота. Честно говоря, не думаю, что и стиль близок к идеалу», с улыбкой заметила Тейлор. «Хотя мода млекопитающих не моя область. Но думаю, что позже мы можем подобрать что-нибудь полезное». Она закончила с обедом и встала. «Пойду к Динни», сообщила она. «Ему надо обо всем этом знать, а затем нам необходимо будет разобраться, каков следующий шаг. Придется поработать, но, надеюсь, мы сможем подобрать что-то, что сделает всех более-менее счастливыми». Шерил снова глянула тревожно, прервав процесс питания. «Динни?» – переспросила она. «Динни Эйберт, парень, который тут, в сущности, за главного», – отозвалась Эми. Лиза снова заухмылялась, но, когда они с Тейлор уставились на нее, покачала головой. Тейлор покосилась на Эми, не зная, что тут такого смешного. Ему необходимо знать, Союз так или иначе в этом участвует. «Но не волнуйся, это хороший и умный человек», продолжила она, одарив свою вторую подругу тяжелым взглядом, только и спровоцировавшим самодовольную усмешку в ответ. Он выслушает и всегда выдаст хорошие предложения. Может быть, нам понадобится пригласить других людей, но пока сведем их число к минимуму. С видимой неуверенностью, однако и со смирением, блондинка кивнула и вернулась к еде. Тейлор направилась к двери, выскользнула наружу и заперла за собой. Ханна постучала в дверь кабинета директора и, когда женщина откликнулась, открыла. «У вас есть минутка, директор?» – поинтересовалась она, заходя внутрь и закрывая за собой. «Да, если это не касается сауриалы гиперзвуковых досок для серфинга, в этом случае убирайся», – вздохнула женщина за столом. «Ничего такого», – слегка улыбнулась героиня. «Это, в принципе, связано с семьей, но не напрямую». Директор Питгот безмолвно махнула в сторону кресла и сложила пальцы домиком в ожидании. «Я сопоставила информацию, собранную из различных местных источников», — заговорила, присев, Ханна. «Еще поступили сведения, освещавшие местоположение и деятельность толкача, хотя пока у нас нет однозначных доказательств ни по одному из этих пунктов. Умники сообщили, что он, скорее всего, либо направляется назад, либо очень скоро отправится». Но он создает такую кучу проблем, что это затрудняет отслеживание. Или настолько накачался, что даже сам не знает, где он или что делает, брюзгливо заметила светловолосая женщина. Ханна кивнула. Вполне возможно, в комментарии звучала сухая ирония. Довольно странно, но действовать совершенно случайным образом согласно смутному в целом плану было бы довольно эффективно в плане противодействия предсказаниям. «Вы спрашивали об этом нашего нового стража?» – уточнила Эмили. «Шанс еще не на службе, до тех пор, пока не освоит полностью необходимые знания, но да, я ее спросила», – произнесла Ханна. «Она дала вероятность 26-29%, что нечто крупное с участием барыг случится в течение следующей недели, в интервале двух поднимающуюся до 37-83%. Но, что более тревожно, дала 79-87% вероятность, что некое значимое событие случится в тот же двухнедельный период. В детали она углубиться не смогла, что, по ее словам, наверняка означает, оно слишком тесно связано с семьей. И что это означает?» – поинтересовалась Эмили. «Черт меня побери, если я знаю», – дернула плечом Ханна. «Мы уже в курсе, если дело касается умников, семья странная». Большинство из них оказываются сильно сбиты с толку, когда пытаются что-то предсказать в отношении этой группы. Шанс гораздо более высокоранговый умник, чем кто-либо еще, к кому нам просто получить доступ, и можно было бы подумать, что она преуспела бы больше, но скорее наоборот, она менее успешна в том, чтобы их предсказывать. По всей видимости, девочка выяснила это некоторое время назад, когда разговаривала с дядей про Крипзю. Но никто из исследователей не уделил ей внимания, когда она об этом говорила. Кейп негромко вздохнула. «Да из чего бы им? Она же всего лишь 12-летка. Я собираюсь с этим разобраться, тут имеет место предрассудок, а это проблематично». В любом случае, юная леди перестала об этом упоминать, когда сообразила, что они не разговаривают с ней всерьез, но, видимо, какое-то время экспериментировала сама. Она находит семью восхитительной. Девочка не стала рассказывать, в чем же проблема, когда пытается их предсказать, только сообщила, что это не работает как положено, но пришла к некоторым довольно интересным обходным решениям части проблем. Не настолько, чтобы всерьез обеспечить хоть какое-то проникновение в их деятельность, но довольно, чтобы в общем вычислить, собираются ли они принимать участие в разных вопросах. И она считает, что это высокий процент вероятности некой крупной проблемы относится к ним. Да, однако она приложила массу усилий, чтобы указать, что, по ее оценке, это не было их виной, а скорее реакцией на что-то, что сделает кто-то еще. Она вполне уверена, что это как-то устроит барыги, но, как я и говорила, чем больше пробовала, тем больше смазывались детали. Плюс головные боли, которые девочка заработала, сильно изнуряли, так что мы не могли задавать слишком много вопросов. Она сказала, что тут вовлечен кто-то еще, но пока не смогла подобрать верные вопросы себе, чтобы это выяснить. Ханна снова пожала плечами со вздохом. Это досадно, но для этих ящериц в порядке вещей. Они не поступают нормально. Как я и поняла, пробормотала директор. Жаль, что у нее головные боли, а то бы мы могли усадить ее с картой и просто пройтись по городам, или даже штатам, пока не выявили бы местоположение этого идиота. Я бы склонялась к тому, чтобы послать снайпера и пристрелить козлину промеж глаз, пока он не выкинул какую-нибудь дурость, которая раздраконит Кайдзю настолько, чтобы отправиться за ним. Ханна тяжело посмотрела собеседницу, та встретила ее взгляд. «Вы бы и впрямь это сделали, не так ли?» Наконец слегка шокированно произнесла она. «Если дойдет до выбора между чокнутым наркобароном, насколько я знаю, убившим по меньшей мере 4 человек лично и бог весть сколько более-менее случайно своим дерьмом, и гигантским ящером, который на самом деле сознательная гражданка и притом самая, нахрен, пугающая тварь, кроме разве что Левиафана, чертовски верно, сделала бы», вздохнула Эмили. «Но это не только незаконно, это к тому же против политической линии. На ублюдка нет ордера на убийство». На миг взгляд директора стал задумчивый, и она печально покачала головой. «Нет, вероятно, этого не провернуть. Жаль, это бы разрешило чертову прорву проблем, и подняло бы клубок проблем размером с Мидхолл Билдинг», заметила Ханна. «Мы не можем просто пойти организовывать убийство людей, которые нам не нравятся. Предполагается, что мы на стороне закона и порядка». Начальница внимательно посмотрела на нее. «Если ты хоть на секунду поверила, что сторона закона и порядка не устраивает странных убийств, то тебе страшно не хватает цинизма, Ханна», вздохнула она. «И все-таки, по большому счету я согласна, это был бы не лучший прецедент, но я не в восторге от грядущего появления чокнутого шута с плазменной пушкой или какой-то подобной хренью, палящего из нее в упор по Кайдзю или любым другим членам семьи. Отчасти потому, что думаю, что они от этого разве что придут в серьезное раздражение, а отчасти потому, что это вызвало бы еще больше хаоса, чем обычно». Эмили откинулась на спинку кресла, повернувшись к окну. «По моему мнению, этот чертов город проклят», продолжила она, помолчав. «Число паралюдей, да и общий объем безумия просто нелеп. Но на данный момент, спасибо неким очень чудным соседям, дела, похоже, идут глаже, чем когда-либо на моей памяти, и я бы предпочла, чтобы так и оставалось как можно дольше, даже если в итоге у нас на каждом углу будут инопланетные ящеры. По крайней мере, они вежливы», директор повернула кресло обратно. «Итак, нам необходимо разыскать и остановить толкача, прежде чем он сделает что-то, о чем все пожалеют. Ну, он определенно не стоит на месте, и, очевидно, заводит врагов, куда бы ни пошел. Тех, кто хотел бы встретить его еще раз, по пальцам пересчитать, а те, кто хотят, желают только иметь возможность взглянуть ему в глаза, когда пристрелит. Согласно моим сведениям, его уже вышибли из 4 городов и 2 штатов, 3 местная мафия, 2 силы правопорядка того или иного рода, а однажды для этого объединили силы несколько местных банд, обычно ненавидящих друг друга. Все причастные в курсе, что он занят чем-то, что разозлит семью, и не желают в этом принимать участие. Он спалил уйму мостов. Каково его последнее известное местонахождение? По какой-то мистической причине, Тусон, Аризона 3, далековато от его обычной зоны комфорта. Объявился там, пообщался кое с кем из местных и снова исчез, прежде чем ближайшие агенты из КП смогли что-то раскопать. Люди, с которыми он говорил, также исчезли, мы практически ничего о них не знаем. Какие-то дельцы с черного рынка вооружений с парочкой подвязанных мелких технарей, вот и все, что мне удалось выяснить, развела руками Ханна, показывая, что идей у нее нет. Это здорово угнетает. Мы знаем, что он ищет какое-нибудь оружие или способ атаковать Кайдзю и остальных, но все это в лучшем случае информация из вторых рук. В соответствии с натурой тех, кого он искал, они не особенно желают общаться с СКП или ФБР, которая тоже его разыскивает. К сожалению, я не знаю никого в организованной преступности старого типа, или, по крайней мере, никого, стоящего достаточно высоко в пищевой цепи, кто мог бы дать что-то большее, чем слухи, а их десятки. Видимо, мафию в целом он крайне раздражает, и с каждой минутой все сильнее. «Может, они решат эту проблему за нас», высказала надежду Эмили. «Может быть, процедура не вполне корректная, но я бы не удивилась, случись это прямо сейчас. Обычно они по большей части держатся в стороне от политики кипов, пускай даже имеют несколько своих, но...» Героиня покачала головой. «В этот раз сказать сложно. Он не самый популярный человек, и никогда не был», заметила директор. «Справедливо», рассудительно кивнула Ханна. «Есть еще фрагмент информации, который пришел как раз, когда я направлялась сюда, но я не знаю, как он вписывается, и вписывается ли, в общую картину. О, и что же это было? Информатор, которого я прикармливала у барыг, сообщил, что скрипт пропала. Что? Изумление во взгляде светловолосой женщины сменило задумчивость. Пропала, как я и сказала, по всей видимости, а я на данный момент не имею возможности это подтвердить и не могу ручаться за точность информации, толкач незадолго до отъезда на миссию по зарабатыванию на раннюю гибель серьезно сорвался на свою женщину, выбил из нее дерьмо, заявил, что в следующий раз убьет и свалил в туман. Это было где-то около 10 дней назад. По словам информатора, с того момента она закопалась у себя в мастерской. До последнего времени ее видели только люди из верхушки банды. Полагаю, что-то изменилось. Эмили внимательно слушала. Полагаю, что да, но не знаю, что. Мне сообщили, что прошлой ночью она выбралась из мастерской, большую часть ночи бродила вокруг со странным выражением на лице, а затем вернулась. Задала ту еще трепку третьему номеру толкача, сломала руку, выгнала пинками, а затем заперлась. Это было где-то этим утром. У них смутное представление о времени, так что я не могу быть уверена, когда именно. Но сегодня днем все было тихо, и в конце концов кому-то из них пришла в голову мысль вломиться и поискать ее. Может, подумали, что она умерла от передоза, что с учетом обстоятельств было довольно разумной мыслью, и они не смогли ее найти? Нет, мастерская была совершенно пуста, не считая инструментов и ее последнего проекта, что бы это ни было, никаких признаков кого-то еще и никакого пути наружу, кроме как через дверь, забаррикадированную изнутри. Ни у кого из них нет и малейшего представления, куда она делась. Она могла бы выйти через парадную, и большинство из них наверняка так улетели, что могли бы до сих пор не знать, куда она пошла. Замечание вызвало ухонную улыбку. Боюсь, это отчасти верно. Как уже говорилось, я не уверена, сколько веры этим слухам. Представляется, что рано или поздно будут еще данные. Если она действительно решила сбежать из банды, сомневаюсь, что она далеко уйдет. Все они безнадежно зависимы от целой кучи наркотических препаратов. Наверняка где-то в течение недели мы обнаружим ее, закопавшуюся где-нибудь в доках и страдающую от симптомов ломки. Интересно, но не так тревожно, как действия ее парня. Да, если она действительно ушла, это, по меньшей мере, оставит их без поддержки технаря. Она досадно эффективна, пускай эстетические представления и оставляют желать много лучшего. Что, конечно, до чертиков раздражает Колина. Женщины тихо улыбнулись. Чувства технаря из протектората в отношении творений скрипт было широко известны, поскольку тот склонен был доносить их до каждого в зоне досягаемости, когда такое случалось. Неэффективное было самым мягким. Ну хорошо, спасибо за доклад. Продолжай пытаться выяснить, что можешь. Не знаю, как долго семья склонна будет ждать, прежде чем решат нанести превентивный удар, что на их месте я бы уже сделала. Но, насколько я представляю, они готовятся к неприятностям. Как и весь союз, если то, что я слышала, соответствует истине. Мне сообщили, что у них вокруг всей территории появился новый забор, а также и другие средства защиты, о которых у меня пока нет информации. Я думаю отъехать и осторожно приглядеться. С участием Сауриала и ее семейства это может быть что угодно. Эмили согласно кивнула со вздохом. Не желаю даже задумываться над тем, что она могла бы сделать, если бы вышла на тропу войны. То, что она делает, когда просто веселится, уже достаточно жутко. Директор задумчиво побарабанила пальцами по столу, затем покачала головой. Наверное, лучше не влезать прямо сейчас. Продолжай копать. Если мы сможем прийти к ним с реальными данными и показать, что стараемся разобраться с ситуацией, они скорее станут верить нам немного больше, чем если шпионить за ними. Что, уверена, они бы заметили. Как скажете, Ханна поднялась на ноги. Тогда я вернусь на вышку. До свидания, директор. И направилась прочь из кабинета, гадая, что же отыскал толкач, и когда же он на самом деле собирается вернуться. Как подозревала героиня, вскоре после этого, скорее всего, будет очень шумно. Один в оригинале «Юнгфат». Словом «Юнг» обычно обозначает всякий хлам, которому место на помойке, а также наркоту и торчков. Еда для торчков, Шерил нечаянно скаламбурила. Два ими совершенно права. Крепкий алкоголь на самом деле штука достаточно калорийная, в 100 г водки 235 ткал, в других 40-градусных напитках 220-240 ткал, Бандуэлли уастатя количество калорий в алкоголе. Другой вопрос, что с белками, жирами, углеводами и всякими полезными микроэлементами в спиртном проблема. Так что жить на горючем в принципе можно, какое-то время и при непрерывном потреблении, потому что жировых запасов тоже не создается. Но в перспективе проблемы со здоровьем неизбежны. Тритусон – крупный город в штате Аризона. Город представляет собой центр по производству радиоэлектроники, сборки самолетов и по производству управляемых ракет. Тусон иногда называют долиной оптики, своеобразный аналог Кремниевой долины. Это связано с тем, что здесь в больших количествах выпускается оптоэлектроника и оптические приборы. На его территории находится университет Аризоны. До начала 1980-х в Тусоне располагалась база стратегических сил сдерживания США. В окрестностях города было расположено 18 пусковых шахт баллистических ракет «Титан-2». После 1982 ракеты были сняты с боевого дежурства и все шахты, кроме одной, ликвидированы. СМ. Вики. Глава 163. Возможности и личины. Динни вслед за дочерью вошел в офис ОСП, огляделся, затем сфокусировался на замурзанной блондинке, сидевшей за столом рядом с Лизой в облике метиды и потреблявшей, похоже, третью порцию еды из одной из коробок на вынос из кафетерия. Выглядела она очень усталой, не вполне в порядке, чересчур уж тощий, чтобы быть здоровой, и к тому же словно ее за пятку протащили по канализации. И невзирая на это, судя по выражению лица, гостья, видимо, испытывала облегчение от того, что находилась здесь. Увидев же его, она на миг застыла. Динни, это Ширил. Ширил, Динни Эберт, главный один в этих местах, представила их Тейлор, подходя к столу и становясь рядом с ним. Ширил это человек, с которым Митида вошла вчера в контакт. Технарь, ранее известная как Скрип, полагаю, улыбнулся Докер, протянув ей руку. Как понимаю, у вас возникли какие-то разногласия с прежней группой. Ширил слегка озадаченно посмотрела на него, на его руку, после чего аккуратно отложила вилку, вытерла свою руку о салфетку, которую Тейлор без комментариев протянула ей, и пожала протянутую конечность. «Я не желаю возвращаться к барыгам, если вы об этом», — решительно расправила она плечи. «Той жизни с меня хватит. Она чуть не прикончила меня. Живой осталась только благодаря слепой удаче и Метиде. А теперь мне необходимо разобраться, что делать дальше. Вот поэтому-то я и здесь, чтобы помочь», — отреагировал Динни, присаживаясь в одно из кресел. Дочь заняла соседнее. «Мы здесь неплохо разбираемся в подборе рабочих решений странных проблем». Женщина кивнула, возвращаясь к еде. При этом она внимательно поглядывала на мужчину. «Динни, ситуация такова», — начала Лиза пересказывать ему всю историю. Ширил, когда требовалось, присоединялась. Спустя некоторое время мистер Эберт взял одну из упаковок тушеной говядины и принялся за еду. Обед он пропустил еще до этого, а пока ел, внимательно слушал, пока не уяснил текущую ситуацию. «ХММ», посмотрела на него Тейлор. «Определенно ХММ, ужасная проблема. Твое маленькое охотничье приключение привело людей не столь криминально замазанных, как Ширил. Барыги в целом народец не из лучших. Большинство из них гопники, наркодилеры и карманники. Не то чтобы изощренные преступники, но определенно годами причиняли уйму неприятностей», — заметила Эми. «И Анта, я об этом прекрасно осведомлен», — вздохнул он. «И поверь, у нас тут с ними уйма проблем. С момента, когда наняли убер-элита, чтобы разобраться с особенно серьезной чередой проблем, мы умудрились развернуть ситуацию, но это было тяжело». «Юза это не порадовало», — сообщила Ширил со злой улыбочкой. «Он хотел отправиться за ними, да и за вами, ребята, тоже. Но на остальных они произвели впечатление, никому не хотелось видеть, что случится, если элиты реально разозлить. Технари, если на них давить, опасны. Даже он, возможно, особенно он, парень разрабатывает реально сумасшедшие изобретения, прежде чем они взорвутся ему в лицо, а Юз тогда был чуток меньшим параноиком, так что мы сумели его уболтать. В конце концов он решил, что с докерами слишком много проблем». «Рад это слышать», — усмехнулся Динни. «Я всегда старался сделать из нас слишком большую проблему, и чтобы достичь этого статуса, пришлось приложить массу усилий. Полагаю, теперь ситуация поменялась». «Ага, из-за семьи он реально слетел с катушек, в основном потому, что они, похоже, даже не особо беспокоятся из-за него или остальных барыг», — гостья указала вилкой на Тейлор. «Саурял загребла его ребят с таким видом, точно это легкотня, Раптавр их пугает до усеру, так что люди начали избегать любого района, где ее видали, а когда объявилась Кайдзю, женщина покачала головой, вновь улыбнувшись. Вы бы видели, какого цвета он стал. А когда пришел в себя, два дня разливался, как нас вышибли с нашей территории гигантские ящерицы, и если мы чего-нибудь не предпримем, то нам некуда будет пойти. Себя-то он реально уговорил, без разницы, как высказались прочие. И что ты думаешь? Поинтересовался докер. Если мы выступим против нее, то нас всех раздавит пальцем ноги. Если повезет, негромко отозвалась женщина. Я ему говорила, несколько раз. В итоге он окончательно распсиховался и выбил из меня дерьмо. Мне не нравилось то, что я видела или слышала. Так что я приняла предложение помощи. И теперь нам надо разобраться, что делать дальше. У нее впечатляющее досье, хотя скорее количественно, чем качественно. Ничего действительно серьезного напрямую, но чертова уйма случаев соучастия, ну и, конечно, она 4 или 5 лет была членом преступной группировки, сообщила Лиза. Оказалось, что наш новый статус позволяет знакомиться с преступными досье и всем таким из официальных систем, Эми указала на компьютеры, как из СКП, так и департамента полиции Брактон-Би и прочих сил правопорядка. Коды были в информационном пакете, который принесла директор. «Надеюсь, вы не просто ее отыскали», — с легкой тревогой уточнил Динни. «От этого сигналы пошли бы во все стороны». «Нет, Митида уже подумала про это. Мы запросили досье на большую часть кипов преступников Би, Шрил всего лишь шла в комплекте. Толкач был первым, чего СКП наверняка от нас и ожидала». «Окей», — мистер Эберт снова расслабился. «Не надо их пока подключать, до тех пор, пока у нас не будет плана, и...» подумав, осведомился. «А можно мне, пожалуйста, посмотреть досье?» «Конечно, я его распечатала», рептилистая целитель потянулась, взяла стопку бумаг, лежавшую на столе, и протянула ему. Динни принялся внимательно читать, закончив минут 10 спустя. Записей была уйма. «Интересно, в основном преступления на транспорте, немного краж, хотя по большей части хлама, парочка мелких обвинений по наркоте, плюс сговор с целью совершения преступлений, это, как понимаю, стандартное обвинение для членов банд, но никакого прямого насилия. Тут пометки отряда лиц, гласящие, что Шрил не рассматривали как соучастницу торговли наркотиками, разве что как подружку толкача и члена банды высокого ранга, на очередном разделе докер улыбнулся, и примечание от оружейника, сообщающее, что в дело следует включить обвинение в отвратительно эффективном проектировании. Тейлор на это рассмеялась, а прочие, даже сама Шрил, улыбнулись. «Я ему не нравлюсь», — заметила женщина. «Могу понять, почему. Ты почти полярная его противоположность», — хмыкнул Динни. «Хотя я думаю, этот мужик с поведением робота и несколько преувеличенным мнением о себе, парень достойный. Он вообще не понимает людей», — улыбнулась Тейлор. «Но человек очень умный и очень хороший технарь. Эго малость великовата, но в основном по праву, он и правда настолько хорош, как думает, и, кажется, в последнее время наметилось улучшение. Думаю, дракон занималась с ним на дому. Она определенно задержалась в городе куда дольше, чем я мог бы ожидать», — кивнул Динни. «В любом случае, хватит об этом. Вернемся к Шрил. Не вижу в ее деле ничего непоправимого. Убийство, серьезное насилие в отношении людей, непреднамеренное убийство. С чем-либо из такого рода вещей было бы сложно разобраться. А передо мной встала бы этическая дилемма. Уйма обвинений вроде вождения незарегистрированного транспорта по дорогам общего пользования, довольно мелкое по большей части воровство и преступления на почве наркотиков на донышке вызывают куда меньшую тревогу». Он снова просмотрел бумаги у себя в руках и бросил их на стол. Однако все это имеется в довольно впечатляющем объеме. От этого замечания вид у Шрил стал довольно смущенный. «Простите», — пробормотала она. Женщина покончила с четвертой порцией и теперь, видимо, наелась, но притом заново напряглась. «Пока что не слишком об этом беспокойся. Тут работают люди, делавшие куда худшие вещи, но, с другой стороны, оказавшиеся очень достойными и усердными сотрудниками, которым я полностью доверяю. По моему опыту, преступное прошлое не обязательно хороший показатель того, кто ты или, по крайней мере, кем можешь стать. Люди меняются, зачастую к лучшему. А ты, очевидно, искренне хочешь измениться, а это наиважнейший первый шаг, Мистер Эберт изучающе посмотрел на слегка приободрившуюся блондинку. «Ну ладно, мне нужны честные ответы на вопросы. Выполнишь?» «Да», — кивнула она. «Хорошо», — мужчина сделал паузу, приводя мысли в порядок. «Ты намерена завязать, насколько это возможно, и не совершать более преступления, или помогать кому-либо в совершении преступлений?» «Да». «Ты намерена отказаться от наркотиков?» «Боже, да». «С радостью. Даешь слово, что пока здесь, не будешь причинять проблем?» «Да», снова кивнула женщина. «А еще даешь слово, что никоим образом не передашь сведения, которые узнаешь здесь, кому-либо еще?» Технарка прямо посмотрела на него. «Да», негромко произнесла она. «Мы с Сауриал уже говорили об этом. Я никому не расскажу ничего, что выясню о вас, ребята, и я не желаю заниматься тем, что так долго делала. Для начала, я никогда на самом деле этого и не хотела, но все сложилось так, что не было выбора». Дин не покосился на Лизу, затем на Тейлора и кивнул. Обе подали незаметные сигналы, что их гостья была искренна. У обеих были собственные способы судить, и он был вполне уверен, что вместе они засекут любые уловки и притворства. «Отлично, спасибо. Основываясь на этом, и раз уж мы, похоже, не так давно установили прецедент, как расценивать бездомных злодеев, я готов позволить тебе остаться, пока мы не придумаем, что делать. Разберемся с этим немного погодя. А ты, покуда во владениях Союза, не путаешься под ногами, не задаешь людям вопросов о прошлом, а еще уважаешь их познания и частную жизнь. В свою очередь, все остальные будут также относиться к тебе. Как я уже говорил не так давно отдельным лицам, у нас тут всякие имеются, и пока их прошлое не возвращается, чтобы навредить другим людям, нас не особо заботит, кем они были или что делали. Понятно? Да, снова произнесла Ширил. Спасибо. Пожалуйста. Теперь, следующий вопрос, что ты на самом деле хочешь делать? Женщина уставилась на него, затем обвела взглядом остальных. Все слушали. Я не знаю, не возвращаться к Юзу уж точно, но помимо этого никаких, нахрен догадок, что я могу. Динни с тех пор, как он вошел, пришло в голову несколько возможных путей развития событий, и инспектор по персоналу докеров был уверен, что есть и другие. Ну, на ум приходит несколько вариантов. Один – это связаться с протекторатом и спросить, заинтересованы ли они в умелом технаре по автотранспорту. Основываясь на том, что я знаю о принципах их работы, подозреваю, что ответом будет осторожное «да». Без сомнения, будет прорва оценок, тестов, вопросов и так далее, но, в конце концов, думаю, вышло бы так, что версия тебя под новым брендом по-тихому появилась бы где-нибудь в другой части страны. Я знаю, слышал, что подобное происходило неоднократно. Если у тебя в деле нет никаких действительно серьезных преступлений, это, вероятно, было бы приемлемой возможностью. Женщина посмотрела задумчиво, но притом с тревогой. Не уверена, что думаю, будто сработало бы, но, полагаю, это лучше, чем ничего. Просто не хочу кончить в клетке. Такого не случится. Она зарезервирована для действительно серьезных и опасных паралюдей, заверила ее Эми. Даже крюковолков всерьез не рассматривали на эту позицию. Лунг, пожалуй, единственный местный, кто там оказался бы, да и то только если бы его действительно поймали, что, согласно свидетельствам, вряд ли бы произошло. Второй вариант – это сдаться полиции, которая в итоге все равно вызвала бы СКП, продолжил Динни, когда девочки замолчали. Они определенно арестуют тебя, но при хорошем адвокате с подвешенным языком ты бы смогла заключить какую-нибудь сделку. Сдача твоей старой банды наверняка здорово помогла бы в сделке с обвинением. Я знаю адвоката, который согласился бы тебя представлять. Я не могу на это пойти, подавленным голосом проговорила Ширил. У меня с собой не больше $10. В сейфе на базе барыг, наверное, с полмиллиона, но я даже комбинацию не знаю. Только Юс в курсе, в этом он никому больше не доверяет. Деньги не вопрос, Тейлор переглянулась с чуть улыбнувшейся Лизой. Есть способы обойти эту проблему. Ширил уставилась на нее, затем в стол. Ребята, я вас по-прежнему не могу раскусить. Пока даже не напрягайся пробовать, посоветовал с добродушным смешком Динни. Только будешь в итоге гадать, что пошло не так этим днем. Они странные, остановимся на этом, но люди хорошие. Блондинка кивнула, по-прежнему подавленно глядя в стол. «А что насчет идеи сдать старую банду?» — поинтересовался докер. «Ты готова на это?» «Для властей эта информация могла бы стоить немало». Женщина подняла глаза, встретившись с ним взглядом, Она явно сама ломала над этим голову, и в конце концов легонько кивнула. «Мне на самом деле нет дела до большинства из них. Этим утром я поняла, что практически все, кого я привыкла считать друзьями, ушли, по той или иной причине, умерли по большей части. С некоторыми я лажу, от многих меня тошнит, а на большинство мне просто пофиг. Но, полагаю, все равно не хотелось бы, чтобы им навредили больше, чем они сами себе». Женщина пожала плечами. «Не врубаюсь, почему, учитывая то дерьмо, что там случалось, ты не злой человек. В конце концов, ты просто многократно, раз за разом, делала неверный выбор», произнесла Лиза. «Может быть, а может, нет. Динни, а каков следующий вариант?» Поинтересовалась Эми. «Она бежит, убирается из Брактон-Бей, меняет имя, внешность, все, что может, сматывается так далеко, как только может и никогда не возвращается. Это вполне может получиться. Барыги всего лишь местная проблема. Смойся из штата и сиди тихо, вполне возможно, что власти не озаботятся тебя искать. Но проблема в том, что придется начинать сначала, а самостоятельным технарем быть, как я понимаю, несколько проблематично. Можно и так сказать», пробормотала Ширил. «Технарь – это влажная мечта любой банды, и себя не сдержать, рано или поздно придется взяться за производство. Вот что тебя выдает». «Так мне и говорили», – кивнул Докер. «Сложная проблема, но разобраться можно». «Есть еще идеи?» – спросила его дочь. «Она может официально сдаться семье. Я читал документ по аффилированным группам СКП, который приносила директор Питгот. С нынешним статусом у вас есть власть действовать на куда более официальном уровне, чем гражданский арест, хотя и не совсем на том же, что СКП и копы. По существу, вы в несколько особом смысле организации охраны правопорядка. Героические паралюди уже имеют некоторые легальные возможности, когда имеют дело с преступниками. Законы были приняты многие годы назад, когда они только начинали появляться в больших количествах. Думаю, по большей части из-за этого они не только не погрязли к чертям в исках, из чего не вышло бы ничего хорошего, но и не перестали просто удосуживаться помощь. А властям требовалась вся помощь, какую они могли найти против злодеев, и по-прежнему требуется, — Динни коротко улыбнулся, — как и видно при одном взгляде на этот город. Но, в любом случае, новые протоколы эти возможности расширяют. Вы не можете расхаживать, выдавая штрафы за нарушение ПДД, но точно можете арестовать преступников, если поймаете и сможете расколоть. И более того, если преступник – парачеловек, и они позволяют вам держать их какое-то время под стражей. Разумеется, как и ожидалось, в течение этого времени вы ответственны за их самочувствие. Есть тут некоторые возможности, которые могли бы быть полезны. Все три девушки-рептилии выглядели заинтригованными. Я их прочла, но пока что действительно не садилась продумать все возможности, как обыграть систему, призналась Лиза. Слишком много всего другого навалилось в последние пару дней. «Ну, в любом случае, это возможно», – произнес мистер Эберт. «Если официально взять ее под арест, это позволило бы удостовериться, что с ней обращаются справедливо, поскольку вы могли бы отказать в передаче ее СКП, если подумаете, что она будет несоразмерно наказана. Собственно говоря, хороший юрист наверняка смог бы оспорить, что вы обязаны так поступить, на основании условия поддержания хорошего самочувствия. И, если честно, сомневаюсь, что кто-нибудь стал бы с вами спорить, поскольку никто в здравом уме не хочет разозлить семью. Отсюда, в первую очередь, и официальный статус». Мужчина усмехнулся веселому взгляду Тейлор. «Практически как и говорила директор». «Именно. Директор Питгот реалистка и не дура. Подозреваю, тоже относится и к генеральному директору Коста Браун. Однако, следует рассмотреть и другой путь». Докер изучающе оглядел окружающие его лица и немного подождал, пока все обдумают его слова. Наконец он заговорил. «Есть еще один вариант, который мне сейчас приходит на ум. Обычно его было бы сложно устроить, но с талантами семьи, думаю, это возможно». «И что это?» — поинтересовалась у него дочь. Лиза с задумчивым видом смотрела на своего босса, по-видимому, заинтересовавшись. «Она исчезает. Целиком и полностью. Ширил прекращает свое существование. Мы полностью отказываемся от участия властей. Я не в особом восторге от идей, но тут есть определенные преимущества. Отдать себя на милость суда или протектората не обязательно сработает. Вероятно, да, но всегда есть шанс, что это будет просто прямая дорожка к 20 годам тюрьмы. Бегство опять-таки скорее всего сработает, но без гарантий, плюс остается проблема разоблачения в конце концов в качестве технаря. Ты могла бы вывернуться за счет присоединения к независимой группе, предпочтительно героев, но риск в том, что либо ты говоришь им правду и надеешься, что они закроют глаза на твое прошлое, либо скрываешь его и надеешься, что они никогда не узнают. Дин не смотрел, как Шерил размышляет над идеей. Это было бы сложно, пришлось бы бросить все. Во всяком случае, все, что осталось. Твое имя, личность, любые связи с семьей или прошлым. Но это можно сделать, и делается в штуках типа федеральных программ защиты свидетелей. Подозреваю, что семейная программа защиты 2 куда более эффективна. Эми медленно широко улыбнулась, заставив докера покоситься на нее с опасливым интересом, а Шерил уставиться с откровенной тревогой. «Думаю, можно сказать, что это было бы», — довольно произнесла целительница. Улыбка обернулась усмешкой. «Это увязывается с идеей, над которой я работала, которой, и Анта, не могла бы ты убрать эту сумасшедшую ухмылку, ты начинаешь меня пугать, она умирает, чего?» — взвизгнула блондинка, вскакивая так быстро, что чуть не упала. «Умираю», — Эми успокаивающе взмахнула руками. «Не волнуйся, я не имела в виду, что планирую тебя убивать, или, если точнее, планирую, вроде как, но нет, не тебя конкретно». Теперь все уставились на нее. Лиза сузила глаза, а затем тоже безумно ухмыльнулась. «Гениально, а это сработает?» «Конечно», — последовал быстрый обмен мнениями на Симричи. Тейлор с энтузиазмом присоединилась, а остальные двое в смятении наблюдали. Под конец его дочь тоже заухмылялась. «А боже, вы снова придумали что-то стрёмное, верно?» — вздохнул Динни. «Узнаю этот взгляд. Это чуток нетрадиционно, согласна, но совершенно практично. Видите ли, мы, скульпторы жизни, обладаем возможностями, которых у большинства нет», — фыркнула девушка. Она повернулась к Шерил, которая снова заняла свое место, но на безопасном расстоянии, с несколько подозрительным выражением на лице. «Ладно, идея вот в чем. Если ты решишь исчезнуть, проблема в том, что кто-то может в конце концов выяснить, куда ты отправилась. Теперь я в значительной мере могу решить этот вопрос, использовав свои способности, чтобы тебя переделать. Новое лицо, новое тело, даже новые гены. Потребуется немного времени, чтобы продумать, какие именно изменения требуются, но я могу сделать тебя полностью неузнаваемой даже для продвинутых тестов ДНК. Оть, серьезно, вид у технарки был обалделый. О, определенно, человеки устроены просто. Но всегда есть вероятность, что технарь что-то заметит, или тебя выявит каким-нибудь другим способом, о котором я не подумала. Мы бы могли обойти это, заведя процесс немного дальше. Девушка бросила короткий взгляд на Динни и снова переключилась на Шерил. Мы дадим им тело, твое тело. Подозреваю, что, если скрип, исчезнув с базы барык, объявится мертвый от передоза где-нибудь в доках, никто особенно не удивится. Возможно даже, что вы с КП уже прослышали, что ты пропала. Однозначно опознанное тело почти наверняка означает, что никто больше и искать-то не будет. Насколько я понимаю, никто не ищет, плюс другое тело значит, что ты в безопасности. А где мы возьмем тело? Поинтересовалась женщина с беспокойством в голосе. «Я сделаю. Вообще-то, я сделаю новое для тебя, перенесу туда мозг, а затем отдам им это, так куда проще». Блондинка, уронив челюсть, уставилась на огромную рептилию, выглядевшую слегка напыщенной и довольной собой, и спустя несколько секунд умудрилась выдавить придушенным голосом. «Так проще, ага, ты меня наш, неа». Вновь последовало долгое молчание. «Тебе не обязательно принимать решение здесь и сейчас, обещаю, я могу это сделать и, если хочешь, сделаю. Процесс будет безопасным, ты ничего не почувствуешь, и я даю свое слово, все, что делает тебя тобой, останется совершенно нетронутым. Если у тебя есть какие-то особые пожелания, одновременно можно их исполнить. Я бы немного усилила твою иммунную систему, улучшила исцеление, в таком роде», Эми снова улыбнулась. «Вообще, это был бы интересный проект. В конце концов, если захочешь уйти и начать новую жизнь, ты сможешь. Или можешь остаться здесь. И делать что?» Все еще с ошеломленным видом осведомилась Шерил. «Нам всегда нужны механики и люди, разбирающиеся в машинах». Динни и сам был слегка шокирован. Хотя и не так поражен, как Шерил, поскольку уже видел, на что способна Эми. И, если на то пошло, Пока что мы просто начнем с предоставления убежища, а следующую неделю-другую будем проводить собеседование. Уверен, если пожелаешь, мы смогли бы подыскать для тебя подходящее местечко. Плюс ко всему, технарь с твоими способностями был бы очень полезным активом. Мужчина наблюдал, как взгляд гостей переходит от смятения к задумчивости. Однако, надо сказать, нам необходимо решить вопрос с твоей автомобильной эстетикой. Она довольно узнаваема. Это во многом потому, что у меня никогда не было нужной хрени, чтобы сделать то, что хотелось, рассеянно произнесла женщина, очевидно, все еще в глубокой задумчивости. Юс вечно хотел все немедля, но никогда не желал доставать хорошие материалы, так что приходилось импровизировать. В этом я реально хороша, проблема в том, что обычно выглядит результат как хлам. Ему было плевать, пока оно работает, а я была слишком под кайфом, чтобы и мне было дело, она пожала плечами. Это все, что можно сделать из полудюжины раздолбанных грузовиков, спаянных вместе с бульдозером спереди. Справедливо, хмыкнул Динни. Думаю, мы наверняка могли бы предоставить больше средств, чем барыги. У нас тут имеются очень хорошо оборудованные мастерские, а также уйма места, которые на данный момент не используются. Это место предназначено, чтобы в нем работало более 1000 человек, а сейчас их тут всего порядка трети от этого. Во взгляде блондинки загорелся немалый интерес и легкий восторг. А ты можешь делать что-то кроме автомашин для дорог? С интересом уточнила Тейлор. Какая у тебя специальность? Насколько я в состоянии судить? Транспортировка. И все, думаю, да. Пожала плечами женщина, никогда не проходила нормальный тест сил. Лиза и Эми переглянулись. Это очень широкая категория. Судя по голосу, Лиза была под впечатлением. Транспортировка покрывает множество разных вещей, и притом у ему побочек, некоторые из которых не очень-то очевидны. Полагаю, да. В основном это означает изготовление грузовиков и прочего, со всяческими системами на них. Моя стелс-технология – один из лучших побочных эффектов. Еще у меня имелись интересные мысли насчет технологии обнуления гравитации, но на это вечно не хватало времени. Вроде летающей доски Китвина, эта игрушка, фыркнула Ширил. Она крутая и все такое, выглядит здорово, но чересчур уж маленькая и мощность низкая. Нет, я имею в виду реальную технику. Я весь последний год мечтал об этаком летучем авианосце, но тогда пришлось бы заодно проектировать и весь самолет, а мне, для начала, некуда было его поставить. Технарка ухмыльнулась впечатленному виду Тейлор. Лиза рассмеялась, а Эми покачала головой. «Мы должны ее оставить, Динни, она сюда замечательно вписывается», — в шутку заметила его дочь. «Это становится очевидно», — вздохнул Докер, «да так, что вызывает легкую тревогу». Эми наклонилась вперед. «Тебе необходим сон, много сна и время на восстановление, прежде чем ты сможешь принять серьезное решение. Почему бы не позволить мне слегка поменять твою внешность?» Так чтобы никто тебя не узнал, ничего, что я бы не смогла обратить, если ты решишь, что против, а потом ты сможешь отдохнуть и немного все обдумать. В конце концов, большой спешки нет, никто не знает, где ты, даже если они в курсе, что ты пропала, а толкача, по твоим словам, не будет по меньшей мере неделю. Целительница покосилась на Динни, потом на друзей. Похоже на план, для меня да, согласился мужчина. Мы можем предоставить ей комнату в спальном корпусе и отложить одежду с вещами, тут проблем нет. А мы могли бы подумать над другими способами разрешить твои проблемы, помимо тех, до которых додумались пока, раз уж у нас всех есть время все решить, добавила Лиза. Ширил обвела всех взглядом, еле слышно вздохнула, рухнула в кресло и на пару секунд закрыла лицо руками, устало потирая глаза. Окей, вы правы. Прямо сейчас я совершенно заесь и не могу ясно мыслить, опустила она руки. Будет больно? Нет, обещаю, ты просто заснешь на пару минут. Эми с улыбкой встала и подошла, встав рядом с ней. Есть предпочтение по цвету волос, темно-коричневый, негромко произнесла Ширил. У матери были темно-коричневые волосы, и еще карие глаза. Конечно, никаких проблем. Я внесу как можно меньше изменений, но тебе надо выглядеть по-другому. Так что будь к этому готова, целительница опустила руки на голову женщины. Увидимся через пару минут. Блондинка даже не успела кивнуть, прежде чем отрубилась. Эми посмотрела на остальных и принялась за работу. Динни с благоговейным интересом наблюдал, как черты женщины в кресле плывут и изменяются. Лицо и структура костей под ним менялись зримо, стремительно, пока та не стала выглядеть совершенно иначе. Изменения сами по себе были довольно невелики, подбородок сузился, нос сменил форму, но они складывались во впечатляющие различия. Ширил даже стала выглядеть на пару лет моложе. Кроме того, как он заметил, женщина стала чуть-чуть повыше. Общие пропорции по мере трудов ими изменились. Наконец целительница с удовлетворением кивнула. «Пока должно сойти. Ничего серьезного, это все косметика, но не думаю, что кто-нибудь посмотрит и узнает, что это она. Тембр голоса я тоже поменяла, ну и пальчики, радужку и отпечаток сетчатки. Все сохранено в дублирующей ДНК, так что вернуть могу запросто. Тревожно и до крайности впечатляет», — прокомментировал докер. «Спасибо. На самом деле, на сегодня это действительно просто», — Динодевушка с усмешкой постучала себя по груди. «В сравнении с этим люди устроены очень просто. Надеюсь, мы поступаем правильно», — вздохнул Динни, изучая новую внешность тихонько посапывавшей женщины в кресле. «Она все еще преступница, как и я была, и Брайан, и остальные», — негромко произнесла Лиза. «Вы дали нам второй шанс. Я хочу сделать то же, отплатить за удачу. Как вы говорили, она пока не совершила ничего непоправимого. Ничего, что нельзя исправить должным возмещением. В конце концов, деньги для нас вообще не проблема. Я не возражаю, чтобы отыскать все места, откуда она воровала свой хлам, и разобраться со всеми долгами. А она может возместить ущерб за все остальное тем, что станет хорошей гражданкой и сделает положительный вклад в развитие общества, а тюрьма, как предполагается, в первую очередь для этого и предназначена». Девушка-ящер посмотрела на докера. «Я не представляю, чтобы передача ее из КП, если только она не захочет, обязательно была верным ходом. У них наверняка другое мнение, но...» — с усмешкой пожала она плечами. «Мы семья, мы действуем по-другому. Видимо так, окей. Как всегда, не делайте ничего, что навредит репутации союза», — наконец отозвался мужчина. «Уверена, дела с чудаковатой злодейкой не навредят вашей репутации, патрон», — хмыкнула Лиза. «Не то чтобы мы кому-нибудь скажем». Мистер Эберт одарил ее тяжелым взглядом, чувствуя какую-то шутку, в которую не был посвящен, затем повернулся к остальным двоим. Те покачали головами. «Без понятия, Динни», — высказалась Эми. «Она сейчас смешинку поймала. Наверное, лучше игнорировать это, пока не пройдет». Лиза просто демонстрировала самодовольство в манере. Он достаточно хорошо знал свою помощницу, чтобы ее распознать, которая только привела бы к головной боли, если попытать счастье, так что мужчина решил последовать совету девушки. «Тогда будете ее, и мы сможем придумать имя, чтобы пока использовать», — отозвался он. Эми коснулась головы Ширил. Женщина тут же дернулась, затем открыла глаза и огляделась. Тейлор протянула ей свежесозданное зеркало. «Да чтоб!» — пациентка изумленно уставилась на отражение, ощупывая лицо свободной рукой. «А мой бог, от не встать, ты выглядишь совершенно иначе, но совсем не дурно», — улыбнулась Тейлор. «Теперь тебя никто не узнает». «Голос странно звучит», — заметила Ширил, пару раз на пробу прочистив горло. «Я сделала его ниже на пол октавы, это дополнит маскировку», — сообщила ей Эми. «Еще ты примерно на 2 дюйма выше. Возможно, будешь немного спотыкаться, пока не привыкнешь к изменениям. Если не понравится, я могу вернуть все назад, но предложила бы переспать с этим, чтобы ты не решила завтра». «Полагаю, ты права», — широко зевнула женщина. «Единственное, что теперь осталось, это имя», — прокомментировала Лиза. «Есть предпочтение». «Имя?» — осмыслила эту идею Ширил. «Ага, полагаю, мне нужно новое». Задумалась она ненадолго. «Линда. Зовите меня Линда. Мне это имя всегда типа нравилось. Подойдет». «Окей, Линда», — улыбнулся Динни. «Хорошее имя. Пошли со мной, покажу комнату, которой ты можешь воспользоваться, и душ». Докер бросил взгляд на дочь. «Можешь сделать для нее одежду?» «Конечно», — отреагировала Тейлор. Показала Линде встать, что теперь уже брюнеткой выполнила. Обойдя ее по кругу пару раз, полудемон произвела парочку аккуратно сложенных футболок и трико с нижним бельем и протянула. «Это должно хорошо сесть, оно довольно эластичное. Позже можно будет подобрать что получше». «Спасибо», — улыбнулась Линда. «За все», — и снова зевнула. «Боже, я тут прямо стоя засну». «Иди с Динни и поспи», — посоветовала Эми. «Пока ты была без сознания, я провела проверку. Ты в порядке, но помни, что я говорила насчет правильного питания». «Буду», — благодарно подтвердила женщина. Динни встал и направился к двери, махнув ей двигаться следом. Отперев, он вышел в стылый вечер, сморгнув от солнечного света, затем поглядел в сторону, поймав что-то уголком взгляда. Мужчина тихо улыбнулся и откинулся назад внутрь здания. «Девочки, у вас посетитель», — позвал он. Эми с Лизой подошли и выглянули, проследив за его взглядом до маленькой фигурки, на некотором удалении идущей в их сторону. Несколько докеров тыкали в это пальцами, делали снимки на телефоны и с интересом обсуждали зрелище. «Увидимся позже», — произнес Динни. «Давай за мной», — обратился он к технарке. Та снова зевала и выглядела теперь, как будто почти в трансе. Женщина, пошатываясь, побрела за мужчиной, а тот ушел, немного смущенно гадая, каким будет следующий сюрприз, и почему Лиза все смотрит на него и выглядит, точно хочет захихикать. Девчонка порой становилась загадкой. «О, похоже, наш новейший союзник возвращается для дополнительного обучения», — ухмыльнулась она. «Думаю, у Тейлор новый последователь, и, уверена, рано или поздно она тоже окажется с хвостом», — осклабилась Лиза. «Все удивляюсь, что у меня его нет». «Не искушай», — хихикнула Эми. «Столько простора для экспериментов. Та штука с ногой, которую сочинила Тейлор. Мне нравятся мои ноги», — запротестовала Лиза. Динодевушки наблюдали, как Виста под маской плаща, радостно маша, начала снижаться по направлению к ним, как человеческие, так и эти. «Оставь их в покое». «Может», — на подаренной подругой взгляд Эми хмыкнула, однако невинно пожала плечами. Лиза тяжело вздохнула, покачав головой. «Эх, старые стремления формирующих жизни из семьи», — заметила она. «Дома порой приходится их крепко осаживать». Доводилось слышать, и, переключившись на английский, добавила: «Привет, плащ». Когда замаскированная Виста остановилась в нескольких футах, по-прежнему стоя на двух футах совершенно пустого воздуха, как если бы это было совершенно естественно. Теперь уже, если судить по сообщениям, которые целительница читала на Пхо, так наверняка и было, — весело подумала она. Девочка всерьез потрудилась. «Привет, Ианта и Митида. Я думала постоять и посмотреть, что произошло», — поздоровалась Виста жутковатым голосом плаща, вызвав у обеих девушек улыбки. «Это же нормально, конечно», — заверила Лиза. Тейлор подошла к ним сзади. Выглядела она довольной прибытием новой гости. «Моя лучшая ученица», — радостно произнесла она. «Мне было очень весело тебя учить в тот день. Усваиваешь очень быстро. И желаю узнать от вас все, что могу, чешуйчатый сенси», — хихикнула Виста и звучно принюхалась. «Ух ты, это не мясная запеканка, агась. Хочешь?» — отозвалась Эми, приглашающе махнув девочке входить в офис вслед за ними. «Да, пожалуйста», — произнесла та после секундного раздумья, проходя следом. «Думаю, пончики уже улеглись». «Пончики?» — одновременно переспросили Тейлор и Лиза. «Не спрашивайте», — вздохнула Виста, издав мучительное долгое шипение. «Меня слегка понесло. Не хочется какое-то время повторять». Все посмотрели на нее, затем друг на друга. Эми улыбнулась под нос. Для нее это звучало как глаз трудного жизненного опыта. «Интересно, сколько же девочка слопала?» «Один в оригинале Готогуй. Т.Е. Человек, к которому идут по любым вопросам, ответственное лицо. 2. Намек на игру слов. У названий Federal Witness с программой Family Witness с программ в английском аббревиатуры одинаковы». Глава 164. Ответчики и искажения. Пол мягко приземлился во внутреннем дворе у офиса ОСП, вежливо кивнув паре мужчин, выходивших из одного из других зданий. Оба были покрыты опилками, а тот, что побольше, высокий крепко сложенный молодой парень с темной кожей, нес сумку для инструментов. Те посмотрели на него, кивнули в ответ без единого слова и прошли мимо в другое здание. Герой тихо улыбнулся. Мелькнула мысль: этих людей на удивление сложно поразить. При взгляде вверх на табличку ОСП улыбка на миг стала шире. Возможно, не так уж это и удивительно, учитывая, что они видят каждый день. Подойдя к закрытой калитке один, он постучал, затем подождал, переложив парусиновую сумку, которую держал, в другую руку. Немного погодя послышалось, как дверь отпирают, и она открылась, выпустив улыбнувшуюся гостью Ианту. «Привет, легенда», — радостно поздоровалась она. «Что привело вас сюда?»